Калиостро замолчал, и все замолчали. Все сидели, затаив дыхание, пораженные этим рассказом, увлеченные в страну чудес и ужасов. Так продолжалось несколько минут. — Граф Феникс, — сказал, наконец, Захарьев Авинов, — вы видите, мы все поражены. Но припомните слова светлейшего князя. Мы хотим знать до конца. А вы остановились на самом интересном месте. Что же поведал вам Иерофант? Какие тайны открыл он вам? Калиостро ответил. — Я обещал сказать вам, что могу. Я исполняю свое обещание. Но ведь вы слышали, что я дал страшную клятву молчать о том, что готовился узнать. Неужели думаете вы, что я ее нарушу? — Как? — с легкой усмешкой воскликнул Захарьев Авинов. — Так вы все еще находитесь под клятвой? — Я полагал, слушая вас, что вы давно уже освободились от всяких уз, что вы возвысились надо всем и находитесь на такой высоте, где забываются все клятвы, где уничтожается всякий страх мщения. Если же нет, если я ошибаюсь... Если то, что вы нам передаете, действительно серьезная истина, и вы подлежите мщению, вспомните, ведь оно должно настигнуть вас всюду, где бы вы ни были. Почем знать? Может быть, и здесь, в стране северных варваров, следит мстительное око за каждым вашим шагом? Калиостро тревожно взглянул на него. — Нет, князь, — сказал он, — я знаю, что делаю. Я имел право сообщить вам то, что сообщил, но, заметьте, только вам я не рассказываю этого направо и налево. — К чему его перебивать? — воскликнул Потемкин. — Пусть он говорит, все это очень интересно и, на мой взгляд, полно смысла. Граф Феникс, передайте нам, не нарушая клятв ваших о дальнейших испытаниях. Калиостро внезапно ощутил в себе как бы новый прилив сил. Он победил ту неловкость, ту непонятную тревогу, которые в нем возбуждались присутствием и словами Захарьева Авинова. Теперь он гордо поднял свою красивую голову и взглянул прямо в глаза тому, кто так смущал его. Он встретил светлый и ясный, мучительно проницательный взгляд. Этот взгляд как бы пробудил в нем какие-то позабытые воспоминания. Он знал этот взгляд, страшный, могучий и холодный, и он его выдержал. — Я победил землю! — воскликнул он. — Победил первую стихию. Мне оставалось победить воздух, воду и огонь, и затем выдержать последние испытания, самые страшные из всех, хотя по виду легчайшие. Вот это я и расскажу вам, не страшась никакого мщения и не признавая себя клятвопреступником. Калиостро замолчал, откинулся на спинку кресла, и по его рассеянному блуждающему взору можно было заключить, что он внезапно забыл все окружавшее. Но вот снова раздался его голос. Когда Иерофант объяснил мне смысл и значение изображений, начертанных по стенам галереи сфинксов, когда мы оказались в самом конце этой галереи, он отпер железную дверь, и моим взором представилось такое зрелище. Передо мною была другая, чрезвычайно длинная галерея, но узкая и темная, в глубине которой ярко горело пламя. Да, передо мною в отдалении было целое море пламени. Сын мой! — Сын земли! — сказал Иерофант. — Я вижу смущение в твоем взгляде. Это пламя страшит тебя. А между тем... Ты должен идти вперед и не останавливаться ни перед какими препятствиями. Знай, что испытания, препятствия и даже смерть могут устрашить только слабые существа, для которых навеки закрыт храм мудрости. Если страх может объять тебя от чего бы то ни было, зачем ты здесь? Взгляни на меня. Когда-то и я прошел через этот пламень так же легко и свободно, как через цветник роз. Иди и не возвращайся, ибо возврата нет. Я запру эту дверь, и напрасно ты будешь в нее стучаться. Прощай или до свидания. С этими словами железная дверь заперлась за мною, и я остался один. Он был прав. В первую минуту это кипящее передо мною пламя, в которое я, очевидно, должен был ринуться, меня устрашило. Я никогда не был трусом, но с детских лет именно огонь смущал меня. Я быстро прошел длинную галерею и остановился в нескольких шагах от пламени. Откуда оно поднималось, я не мог себе представить. Я видел только одно, что предо мною гигантская огненная печь, и что мне предстоит войти прямо в нее. Жар огня меня уже охватил. Я невольно остановился. Дрожь пробежала по моим членам. Но вот спасительная мысль мелькнула в голове. К чему же был весь этот урок высшей мудрости, полученный мною сейчас в галерее сфинксов от Иерофанта? Ведь урок этот был бы бесполезен для человека, приговоренного к смерти. Это только новые испытания. Как оно окончится, я не знаю. Но ведь до сих пор я вышел невредимым и из первых испытаний. Вперед! Я твердо пошел прямо к огненной печи. Еще мгновение, и я буду в огне. Но что это? Огонь как бы стихает, упадает. Передо мною сквозной железный пол. Пламя уже внизу, под этим полом. Опасность от огня, очевидно, уменьшается с каждым мгновением. Я замечаю, у самых ног моих достаточно широкий каменный проход, и смело ступаю на него, подобрав полы моей длинной одежды. Бегу над пламенем, бегу вперед, и по мере того, как я бегу, пламя поднимается за мною. Еще миг и конец испытанию огнем, еще миг и полная безопасность. Но что это? Пламя за мною в двух шагах от меня. Оно поднимается все выше и выше и выше, а впереди также в двух шагах темная неподвижная вода. О, слабость человеческой природы! Я вздрогнул и остановился, почти доведенный до отчаяния. Но это было на мгновение. Разве ж достаточно было у меня доказательств моей безопасности? Я смело вступил в воду и пошел. Вода все выше и выше. Вот она достигает мне до шеи. Еще один миг, я должен плыть, чтоб не захлебнуться. Ну что ж, я поплыву. Вперед, вперед! Однако мне даже не пришлось плыть. Мои ноги ощутили под собою снова твердую почву, и скоро я вышел из воды. Я ощутил ступеньки лестницы, поднялся и очутился прямо перед дверью. Бушующее сзади пламя озаряет эту запертую дверь. Я жду. Что же это никто ее не отворяет передо мною? Попробую отворить ее сам. Вот изображение львиной головы. В зубах у льва большое металлическое кольцо в виде змеи, пожирающей свой хвост. Я изо всех сил ухватился за это кольцо и невольно вскрикнул. В мгновение ока я почувствовал, что пол уходит у меня под ногами. Я ухватился еще сильнее за кольцо обеими руками и повис в воздухе. Пламень погас, я в полном мраке. Мгновение, другое, все тихо. Что ж, буду так висеть, пока хватит сил. А потом, потом что-нибудь да будет. Конечно, спасение, а если нет? Из глубины моего сознания шепнуло мне что-то: «Ну, так смерть!» Но я еще не успел докончить моих мыслей, как почувствовал какое-то прикосновение к моим ногам. Железный пол снова был подо мною. Я выпустил из моих окоченевших рук кольцо, и дверь открылась. Передо мною блеснул свет, и я очутился среди людей. Не успел я еще оглядеться, как завязали мне вновь глаза и повели куда-то. Мы шли долго, очень долго. Я слышал, как перед нами с шумом отворялись железные двери и запирались снова. Наконец мы остановились, и мне развязали глаза. Я оказался в ярком, освещенном пламенниками обширном подземном зале, в многочисленном собрании, среди которого были и старый иерофант, который привел меня в пирамиду, и другой иерофант, бывший со мной в галерее сфинксов. Я не имею права говорить вам о том, что увидел в этом зале, но могу передать смысл речи, с какой обратился ко мне старый иерофант. Он говорил мне: «Сын земли, ты почел себя ученым и мудрым и гордился своими познаниями. Ты услышал, что мы обладаем сокровищами тайных наук, высшими знаниями сил и законов природы, и в тебе загорелось желание проникнуть к нам и получить наши знания. Удовлетворен ли ты исполнением твоих необдуманных желаний? Ты между нами, в нашем святилище. Ты прошел некоторые испытания и кое-чему научился. Ты должен теперь ясно видеть, что все эти пройденные тобою испытания только казались с первого раза серьезными, а в сущности были игрою. К чему же привело тебя твое безумное честолюбие, твоя гордость и твоя доверчивость? Вот ты здесь, утомленный, продрогший, в мокрой одежде, и неужели ты не понимаешь, как ты смешон? Ты наш пленник. Ты в руках неизвестного тебе тайного общества, секретами и знаниями которого ты желал воспользоваться. Мы не звали тебя. Ты сам пришел к нам и должен быть наказан за твою дерзость, за свое безумие. Ты в подземелье, из которого тебе нет возможности выйти. Ты слышал об испытаниях, каким мы подвергаем неофитов? И теперь в эту минуту ты окончательно уверен в том, что эти испытания — только игра, только шутка, как я сам и сказал тебе. Но неужели ты думаешь, что это все, что ты всех победил, всего достиг? И теперь высшая мудрость должна открыться перед тобою, и мы примем тебя в нашу среду как достойного, как равного нам. Если ты это думаешь, то жестоко ошибаешься. Ты еще не выдержал ни одного настоящего испытания, еще ничем не доказал нам, что достоин быть между нами. Ты доказал только свое дерзновенное желание, но этого чересчур мало. Однако мы вовсе не желаем твоей погибели, и от тебя зависит доказать нам, что ни одно праздное любопытство и ни одно тщеславие привели тебя сюда. Действительно ли ты желаешь быть между нами? Я ответил, что желаю, ответил из глубины моего сознания, и тон моего ответа, очевидно, произвел впечатление на всех присутствующих. Иерофант заговорил снова: «По непреложным вечным законом иерархии я здесь призван быть властелином. Все маги, которых ты здесь видишь, несмотря на все свои посвящения и знания, ими достигнутые, подчиняются мне беспрекословно. Клянись же мне и ты, что с этой минуты мое слово будет для тебя законом, что твое послушание мне будет рабским послушанием, что ты даже не позволишь себе ни на мгновение остановиться и подумать, прав я или нет. Добро или зло заключается в моем приказании. Клянусь, — твердо сказал я. — Берегись, — воскликнул иерофант, — если ты поклялся только языком, горе тебе. Мы читаем в сердцах, мы видим мысли, и ложь наказывается у нас смертью. Иерофант подошел к столу, взял стоявшие на нем два золотых кубка и поднес их мне. Кубки были одинаковые, и заключающаяся в них жидкость имела одинаковый темный цвет. — В одном из этих кубков, — сказал иерофант, — самый безвредный напиток, в другом — смертельный яд. Я приказываю тебе взять один из них и немедленно выпить залпом. Я протянул руку. Мне было решительно все равно, что я выпью, жизнь или смерть. Я находился в особенном, в возбужденном состоянии. Я не думал ни о чем и ничего не боялся. Я взял кубок и выпил его разом. Приятная теплота разлилась по моим устам, продрогшим членам. Иерофант с ласковой улыбкой положил мне на плечо руку. — Ты выпил жизнь, — сказал он, — да и не мог выпить смерти. Ни в том, ни в другом кубке нет яда. Затем мне опять завязали глаза и повели. Опять какая-то дверь открылась передо мною. Мне было сказано: стой неподвижно. Пока не убедишься, что полная тишина тебя окружает, тогда сними повязку с глаз твоих. Дверь заперлась. Я слышал удалявшиеся шаги, и вот шаги эти замерли, все было тихо. Я сорвал свою повязку. Я был среди прекрасного зала. Высокие своды, которого поддерживались громадными гранитными колоннами, пестревшими в вырезанных на них иероглифах. Яркий свет падал откуда-то сверху. Курильницы были расставлены на мозаичном полу, и дым их разносил по залу благоухание. Между колоннами был протянут и спущен пурпурный, шитый золотом занавес. В нескольких шагах от меня помещалось ложе, покрытое драгоценной золотой материей. Только при виде этого ложа я почувствовал всю свою усталость. Я почти упал на мягкие подушки. В это мгновение мне послышались как бы шаги. Да, это были шаги. Я увидел четырех молодых и красивых людей, несших ванну. Они поставили ванну возле меня, почтительно поклонились мне и предложили снять мою мокрую одежду и сесть в ванну. Я с наслаждением исполнил это. Теплая ароматическая влага, в которую я погрузился, наполнила меня неизъяснимым блаженством. Когда я взял ванну и уже хотел облечься в принесенную мне новую одежду, двое из молодых людей предложили мне предварительно позволить им укрепить меня тем, что они называли массажем. Они сказали мне, что после массажа все следы усталости исчезнут, и я почувствую особенную силу и бодрость. Я кивнул им головой в знак согласия. И вот их быстрые искусные руки покрыли меня каким-то жирным душистым веществом и стали растирать меня. В первые мгновения мне даже было больно. Мне казалось, что эти два сильных человека раздавят меня и переломают мне кости. Но скоро я убедился, что они правы, что их массаж действительно имеет на весь организм мой укрепляющие, обновляющие действия. Наконец массаж кончен. Меня вытерли, обмыли душистые эссенции, облекли в новую одежду. И я, незадолго перед тем чувствовавший непреодолимое желание лежать и отдыхать, теперь напротив того был так свеж и бодр, как никогда в жизни. Мне хотелось движения. Силы жизни били во мне ключом. Но в то же время я почувствовал сильный голод и жажду. Около суток я ничего не ел. Молодые люди удалились, унесли и ванну, и через несколько мгновений около моего ложа на ее месте был стол, уставленный всевозможными кушаньями и напитками. Моим прислужникам нечего было упрашивать меня приступить к трапезе. Никогда с большим удовольствием не насыщал я своего аппетита. Кушанья казались мне необыкновенно вкусными. Но вот мой голод насыщен, жажда утолена. Молодые прислужники унесли стол, и я снова один на моем роскошном ложе. Какое-то особенное, блаженное состояние наполняет меня. Я чувствую, как горячая, могучая кровь кипит в моих жилах, и в то же время по всему существу моему разливается сладкая истома. Неясные образы роятся передо мною. В душе моей звучат, как будто бы струны, грезится что-то обольстительное, знойное. Дух захватывает от нового голода, от новой жажды. Все, что до тех пор в иные мгновения заманчиво, таинственно носилось передо мною. Все, что влекло меня и против чего я боролся, земная любовь, земная красота, все это снова на меня наплывает и зовет, и манит, и чарует. Вдруг неведомо откуда раздаются мелодические звуки. Музыка ближе, яснее, эти звуки говорили то же самое, что было и внутри меня. Эти звуки звали к наслаждению, дышали всеми соблазнами, и я невольно вслушивался, и сердце невольно им вторило, звучало вместе с ними. Мысли туманились. Я забывал все. Прошлое исчезло. Все мудрые наставления моего воспитателя Альтотеса, все мои знания, вся моя сила, все исчезло. Я звал красоту, звал любовь, звал наслаждение. И вот пурпурный занавес взвился передо мною, и среди дыма курильниц, между колоннами, покрытыми золотыми иероглифами, я увидел что-то. Да, нечто двигалось там, и хотя я не мог понять, не мог догадаться, что это такое, тем не менее я всею душою стремился к этому непонятному явлению, торопил его, ждал с нетерпением страсти. Я встал с моего ложа и стремительно кинулся туда, к широкой полосе яркого, лившегося сверху света, за которой в дыму курильниц происходило непонятное волшебное движение. Я поднялся по мозаичным ступеням и замер от изумления и восторга. Среди потоков таинственного света и облаков фимиама я увидел толпу таких прелестных женщин, какие вряд ли грезились и распаленному воображению поклонников Магомета. Да, это воистину были самые соблазнительные гурии Магометова рая. Что ж это, я брежу? Но нет, то был не бред, не сон, то были небес телесные видения. Природа создала этих дочерей соблазна из плоти и крови, одарила их всеми чарами земной, живой, дерзновенно-властительной красоты. И каждый из этих красавиц казалось высшим, любимейшим созданием природы. Глядя на каждую из них, думала, что краше, соблазнительнее ее ничего уже нельзя придумать, а между тем рядом с ней была другая, нисколько на нее не похожая, но тем не менее прекрасная и обольстительная. И рядом с этой другой третья, четвертая, и не было конца красоте, соблазну, очарованию, разнообразие красоты и разнообразие одеяний. Симфолический Египет, знойная и загадочная Индия, дивная в своей пластической простоте Греция. Все страны мира, все эпохи человечества выслали мне и показали то, что они считали прекрасным, во что они облекали любимейшую из дочерей своих. Я стоял недвижим, с безумно бившимся сердцем, с горящей головой, и жадный взор мой ненасытно следил за этими женщинами, за этой воплощенной грезой. Миг и я был окружен роем красавиц. Они глядели мне в глаза с лаской, с приветом. Они опутывали меня гирляндами из душистых свежих роз. Я чувствовал их сладостное дыхание, теплоту их юного девственного тела. Они шептали мне слова любви, слова страсти. Они обещали мне все земные блаженства, никогда не изведанные мною. Голова кружилась, почва уходила из-под ног моих. Еще миг, и я буду в их власти. Я отдамся им, бессильный и безвольный. Но вдруг в глубине моего сознания дрогнуло что-то, и мысль, ясная, светлая и холодная, пронеслась в горящей голове моей. В этой красоте, в этой страсти и в этом жгучем блаженстве не счастье, а гибель, не торжество, а унижение, ведь я знал это, знал давно. С этим знанием я пришел сюда. Зачем же я допустил в себе весь этот ад, все эти муки? Зачем я вызвал их, эти чары соблазна? Но нет, не я вызвал их. Откуда же они? Зачем они? Разве для них я здесь? Разве они обещаны мне в конце испытания? Разве в них награда победителя плоти? В них тайна высших познаний природы, безумец! Ведь это красота, эти чары, эти ласки, улыбки и розы — только новые испытания. Мгновенным усилием воли я владел собою, и ничего, кроме презрения, не могли прочесть в моем взгляде эти ласковые, молящие, подернутые страстной влагой взоры. Я не убежал от них, как трус, не скрылся от них, как бессильный. Я схватил обвивавшие меня душистые гирлянды и разорвал их и бросил их в окружавших меня красавиц. Уйдите, оставьте меня, вы не нужны мне, я не раб ваш, — твердо сказал я. Звуки музыки замерли. Одна за другой удалялись и скрывались в облаках курений дочери соблазна, но каждая останавливалась передо мною, вся озаренная полосой яркого света, вся сверкавшая безумной, вызывающей красотою, и молила меня страстным взором, и манила меня, но я не двигался с места. И вот я один, их нет. Я обернулся и увидал за собой спокойную, величественную фигуру седого иерофанта. В руке его сверкнула сталь кинжала. — Сын мой! — торжественным голосом сказал он мне. — На этот раз ты прошел через истинное испытание. — Если бы ты не выдержал, если бы поддался соблазну, то доказал бы свою позорную и преступную слабость. Если бы ты не выдержал, то был бы жалким обманщиком в глазах наших, презренным существом, пятнающим своим присутствием святость и чистоту нашего храма. Ты был бы бесполезен для жизни. И я вот этим кинжалом лишил бы тебя жизни в самый миг твоего падения. Он бросил кинжал, подошел ко мне и обнял меня. — Подними голову! — Победитель плоти! — воскликнул он. И смело гляди в беспредельную область духа, ты достоин читать великую книгу природы. Древняя и вечно юная Изида снимет для тебя свои покровы, и ты узришь всю ее нетленную красоту, и ты насладишься этой божественной красотою. Привет тебе, сын мой, привет тебе, брат мой.